посудно-рюмочным набором сервант. Стол, покрытый бархатной бахромчатой скатертью, ламповый телевизор, допотопный бобинный магнитофон, аккуратно накрытый от пыли вышитой салфеткой. На стенах висели фотографии мужа и сына Алевтины. Несколько портретов украшали сервант, телевизор и комод. За стеклом в книжном шкафу тоже были портреты. Алевтина смотрела светло, на вопросы про здоровье и вообще как дела отвечала положительно и внятно, только быстро-быстро разглаживала пальцами край скатерти, да беспокойно подергивала плечом. Когда Муська встала и, точно принюхиваясь, двинулась в сторону закрытой двери во вторую комнату, Алевтина сорвалась с места и с криком «Не отдам! Не пущу!» кинулась на перерез. Спасать Муську ближе всего оказалось Глафире. Она прихватила буйную Алевтину со спины. Алевтина верещала, как пойманный в силке заяц, но противиться крепкой Глафире не имело сил. На крики слетел со своего пятого этажа доктор Латышев. Он выдернул из Глафириных рук в конец обезумевшую Алевтину и на вопле Августы, что надо скорую вызывать и везти Алевтину на пряжку, приказал всем немедленно выметаться, чтобы духу ничего через секунду не было. Благодетельниц как ветром сдуло, потому что в таком бешенстве сдержанного Латышева никто не видел, включая, кажется, и Зинаиду, которая на правах жены все же осталась. Доктор стоял посреди комнаты, прижав к себе плачущую Алевтину и гладил седые кудельки на ее трясущейся голове. Все остальное подъезд узнал в пересказе Зинаиды. И предварительно изучив этикетки, принес из кухни Латышев, Алевтина немного успокоилась и заявила, что ничего предосудительного не делала, а книги все равно бы списали. И она впустила доктора и Зинаиду во вторую комнату, кабинет мужа Саши. Там на стульях, диване, письменном столе и подоконнике в открытом и закрытом виде лежали книги, журналы и газеты, посвященные жизни поэта Есенина, причем некоторые были в 2-3 экземплярах. Оказалось, что последние годы работы в бане Алевтина таскала, засунув за корсаж юбки, печатную продукцию с изображением поэтов Есенина и Клюева. На изумленный вопрос Глафиры «В какой такой бане работала Алевтина?» Зинаида снисходительно пояснила, что так в интеллигентной среде называют библиотеку Академии наук, сокращенно БАН. Потом Алевтина призналась Латышеву, что еле-еле сводит концы с концами и скоро, видно, не в состоянии будет оплачивать свою жилплощадь. «Но вы же понимаете, доктор», — Алевтина подняла умоляющие глаза на Латышева, «вы же образованный человек и понимаете, что Сашенька не может без кабинета. Он ведь ученый, и кабинет ему просто необходим, видите?» И она с гордостью указала на журналы и книжки с портретами Есенина. «Видите, сколько у него научных работ? А этот в шляпе. Иногда выступает его соавтором. И сынок наш в институте учится, ему тоже кабинет понадобится», — Алевтина говорила убедительно и твердо, совершенно нормальными интонациями. «А если я съеду на меньшую площадь, куда же им возвращаться? Они меня не простят, вы понимаете, Петр Сергеевич? Вы же понимаете меня?» А недавно мне приснился Сашенька и сказал, что с его помощью я справлюсь. Но вот я и подумала. Те фотографии. Она указала на портрет в рамочке из бука. Жалко. А с этими из журналов можно и выйти. «Вы все правильно сделали, Алевтина Валентиновна. Все правильно сделали», — приговаривал Латышев, тихо поглаживая сухонькую руку Алевтины. «Вам совершенно не о чем волноваться. Все хорошо». На этом инцидент был исчерпан. Теперь к Алевтине через день прибегала симпатичная медсестричка из больницы, и Алевтину никто в переходах больше не видел. Какое-то время подъезд жил без особенных потрясений. Тамарина дочь Женечка становилась чем старше, тем грустнее. Зойка перешла в 6 класс, стала стесняться матери, грубить, а Люба злилась. называла ее дрянью неблагодарной и хваталась за тот самый березовый вечный веник, который со времен дворника Азима валялся в кладовке. «Хорошо, что лом в подвале, а то привыкла махать-то!» — кричала Зойка,